32. Прощание. Виктор Алексеевич Хвун, ранее мэр города, а теперь бывший мэр, ожидал машину. Через час он будет в аэропорту, затем в Москве, в новой своей квартире. Прощай, Анадырь, прощай, Чукотка. 30 лет отдано этому краю, 30 лет молодой жизни. Обрусевший кореец из Казахстана, он начинал свою жизнь на Чукотке как работник морского порта. Работал простым докером, бригадиром, потом инженером. Потом выбился в начальники всего морского порта. А уж позже был вначале назначен главой администрации города, затем избирался мэром. Он всех знал в городе, и его знали все. Был доступен, спокоен, не кичился властью, старался поменьше людям делать вреда. Казалось бы, что ж грустить? Впереди новая, спокойная, обеспеченная жизнь. Он хорошо, как теперь говорят, упаковал себя в материальном плане. Есть квартира в Москве, есть дача, есть машина, высокая пенсия. Дети пристроены к хорошим должностям, имеют шикарные квартиры. Будут обеспечены внуки и даже правнуки. Собственно, ради этого он и отдал Северу почти половину своей жизни. В последние годы он стал мудрее и спокойнее относиться к невзгодам судьбы. Его уже не волновало, когда молодые, бывшие его подчиненные, расшаркивались перед новым губернатором, топили всех и вся, чтобы получить место под солнцем олигарха. И получали. Теперь часто ему вспоминался уже далекий 1968 год, когда он из Казахстана, где родился, приехал на Чукотку. Первая навигация в морском порту, первые большие по тем временам заработанные на севере деньги. Ни с чем не сравнимо это ощущение финансовой независимости в годы молодости. Ты можешь лететь, куда вздумаешь, ты можешь купить, что тебе хочется, ты можешь... Он мало что мог и тогда. Нужно было помогать родителям, братьям и сестрам. В этом городе нашел себе спутницу жизни, окончил заочно Дальневосточное высшее мореходное училище, нахватал болячек и теперь прощался с ним. Жена уже находилась в Москве и постоянно звонила, беспокоилась, даже опасалась, что он тут по каким-то причинам еще задержится. Причин никаких не было. Еще летом отправлен контейнер с вещами. Давно уложены 2 чемодана, с которыми он и отбудет с Чукотки. Отъезд — это своеобразная черта, за которую переступаешь, и уж назад невозможно вернуться. Его, как и многих северян, страшила всем известная статистика. На новом месте, в центральных районах страны, уехавшие с севера пенсионеры, как правило, еще живут всего 2-3 года. Остаться еще? Не пришелся он ко двору новой команде. Молодой губернатор его считал приспешником бывшего губернатора, а всех бывших безжалостно, планомерно выкорчевывали из руководящих и даже не руководящих должностей. Новая метла мела по-новому. Хвуну неоднократно намекали о добровольном уходе в отставку до конца срока. он дотерпел до перевыборов.